честно сказать, нет. Для меня последней известной фамилией остался Кобзон. Впрочем, еще слышала про Пугачева с Киркоровым и Леонтьева, но новых кумиров не знаю. Вроде Маня иногда слушает девушку по имени Земфира. «Надо же!» — изобразила я радость. «Минкин женится. Надо сказать Дарье Ивановне. Может, она захочет послать подарок. А где же предполагается торжество?» «7 часов. Клуб «Железный попугай», — сообщила информаторша. «Чонский проезд 9. Странно, однако, что ваша хозяйка не в курсе. Господин Минкин, по-моему, пригласил весь город». Ровно в 19 я подрулила к увеселительному заведению, носившему экзотическое название «Железный попугай». Ради того, чтобы попасть внутрь, пришлось нацепить маленькое черное платьице от «Шанель» и обвеситься драгоценностями. Руки оттягивал огромный пакет с надписью «Вулворт». На свадьбу принято делать подарки, и я, поколебавшись между столовым сервизом из лиможского фарфора и белыми шерстяными одеялами от «Вулворт», выбрала все-таки последнее. Посуда, может, и не понравится, но покажите мне человека, которому не придутся по душе теплые пледы из чистейшей шерсти мериноса. У входа маячил секьюрити. Увидав меня, он вздохнул. «Вы к кому?» Я подковыляла к нему в туфлях на ужасающих шпильках, найденных в шкафу у зайки, и закатила глаза. «Ах, голубчик, ну, конечно же, на свадьбу, к Игорьку!» «Но», — завел секьюрити, — «ни слова, дружочек», — прервала я, протягивая ему $50. «Я потеряла приглашение, впрочем, всегда все теряю. Но, голубчик, сейчас я звякну Игорьку на мобильник, и он страшно обозлится, когда узнает, что ты меня не пустил. Но послушайте, и слушать ничего не хочу», — взвизгнула я. Охранник посторонился. Я облетела в широкий холл и удивилась мертвой тишине. Часы показывали 19:05. Но ничего не говорило о том, что тут готовится торжество. Естественно, я опять совершила ошибку и явилась точно в срок. Люди на тусовке приезжают на час, а то и на два позже. Вовремя являются лишь халявщики, боящиеся пропустить дармовое угощение. Но где же? Где оркестр? Воздушные шарики, официанты в ливреях. Почему хозяин железного попугая не стоит в хоре с радостной улыбкой на лице? Что тут происходит? Налетела я на секьюрити. Где свадьба? Я пытался вам объяснить, завел парень, а вы и слушать не захотели. Зато сейчас я вся внимание. Отменили праздник. Почему? Юноша хихикнул. «Они утром должны были в ЗАГС идти, потом в церковь ехать, а уж только потом сюда, к нам». «Ну?» «Так невеста в ЗАГС явилась и с женихом поругалась», — захихикал охранник. «Цветами его по роже отходила, кольцо каблуком раздавила и убежала. Вот и накрылся праздничек медным тазом. Отменили все». «Так». Я тяжело вздохнула и, сев в форт, поехала в Ложкино. Нет, все-таки хорошо, что я купила не сервиз, а пледы. Ну, куда бы я сейчас сделала набор посуды на 12 человек? Лишние же одеяла всегда, кстати. Наш дом сиял огнями. Домашние радостно зажигают свет везде и забывают потом его выключать, поэтому в конце месяца приходится заполнять километровые счета. В столовой вокруг накрытого стола сидела вся компания: Аркадий, Зайка, Маня, Сева и Тузик. Отметив, что собак нет, я бросила мешок с подарком на диван и спросила, что на ужин. «Фрикасе из цыпленка», — отозвалась Зайка. «Вулворт?» — прочитал Кеша и удивился. «Ты купила пледы?» «А-а-а!» — отозвалась я, накладывая в тарелку нежную курятину. «Очень захотелось». Ольга с подозрением покосилась на меня. Она-то знает, что заставить свекровь отправиться по магазинам могут только чрезвычайные обстоятельства. «Мусечка!» — закричала Маруся, успевшая выскочить из-за стола и глянуть в пакет. «Можно я их себе возьму?» «Конечно, детка, возьми. Пользуйся на здоровье». «Это меринос?» — спросил Тузик. Я удивилась. «Как вы догадались?» «Вулвард еще делает вещи из цигейки, из козьего пуха и шкур».